Вот второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть. Пустяки, масса, Пенкроф. Да? Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю. Как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь. Да из чего? Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего. Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит. Остров? Остров или материк? Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня. Да будем. Не так-то уж это трудно. Ну что, трением, как дикари? Нет, как цивилизованные люди. Ну вот. По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк. Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть? Да, возможно, мы находимся на материке. И тогда, после более или менее долгих странствий, мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами. А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору? Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды. Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет. Принесите. Принесите яйца, Пенкроф. Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Наб поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения. Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос? Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, быть может, очень долго. Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда? Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но... Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее. Вот что. Я об одном вас прошу. Да. О чем же, Пенкроф? Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию. Правильно, и назовем ее. Мне кажется, надо дать такое название, что напоминало о родине. Может быть, остров Линкольн? Отлично. А? Я всегда молил Господа за массу Линкольна. Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить оружие для охоты. Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу. Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень, и вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие. Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилию животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог топ. Притащил из леса дикообраза. Пенкроф насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью. Эй, Топ! Что там такое? Топ! Топ, а ну иди ко мне! Топ! Ко мне! Топ! Ах, бестия! А лес купаться? Может, он почуял какое-нибудь земноводное животное? Может быть, там крокодил? Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся. Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного, без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба, и борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана. Вот сюда. Топ! Рано, смотрите. Топ, сюда, топ. Да. Интересно, какое животное может справиться с дюгонем? А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку. Да, рана словно нанесена острым лезвием. А у топа серьезных ран нет. И что за сила вышвырнула его из воды? Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. И эта же рука, вот, смотрите, заколола дюгоня кинжалом. А скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда? Ну, не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны. Да. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса. Да, вы правы, Пенкроф. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти и кто угодно. Но ведь остров уже не обитает. Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты. Пираты? Ну зачем? Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным. Высоко в горах, 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами. Мы уже осмотрели все скалы. Кроме наших трущоб, ни одной пещеры, ни одной трещины. Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную. Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы и были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось. Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф. Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник. Масса Сайрес не колдует. Масса Сайрес думает. Верно, Топ? Я не могу рассказать, как Сайрес изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. А Нап и Пенкроф под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайреса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, сияла огромная дыра. Тысяча чертей! Вот так штука! О, масса Сайрес! А? Только масса Сайрес и Господь Бог могли придумать такое! Качать мистера Сайреса! Качать его! Сайрес! Успокойся, Герберт. Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все. Благодарю, хозяин. Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его. Куда ты, Топ, запропастился? Топ! Да вон он, у самого входа. Ну, пойдемте за ним. Топ!